«Да, накрутили!» — взорвался Вильсон. «Черт-те, что у нас тут творится! Ты знаешь, что вечером из гостиницы пропала кореянка? Это самая Пак знаменитая». «Какая еще знаменитая Пак?» — чуть приподнял брови Бойль. «А, значит, не знаешь!» — вдруг обрадовался Вильсон. «Великолепно! Понятия не имеешь, что происходит на твоем участке. Не ты мне о происшествиях докладываешь, а я тебе. Хороша твоя служба». «И чем же она так знаменита?» Джозеф сделал вид, будто обидные слова шефа не кольнули его. «Газеты надо читать, новости слушать и вообще кое в чем разбираться. Не только кулачищами махать, да страху на всех нагонять. Неужели не слыхал про эту беженку из коммунистической Кореи, чемпионку-лучницу? Да мне за нее голову оторвут, вместе с погонами и пенсией». «Погоди, не кипятись», — поморщился Джозеф. «Во-первых, почему ее не вели, если она такая цаца? А во-вторых, то, что не ночевала она в гостинице, ни о чем еще не говорит. Молодая она. Почему бы, например, ей не позаниматься любовью у какого-нибудь своего кавалера? Глядишь, скоро и объявится». «Не объявится», — шлепнул по столу ладонью Вильсон. «Не надейся. Никаких тут кавалеров у нее нет и не было. И вообще она не по этой части. А о главном ты не догадываешься, господин лейтенант полицейской службы». «О чем главном?» «Не строй из себя дурачка. Она не объявится, как не объявились все те девушки-азиатки, трупы которых здесь выкапывают. Будет этому конец или нет?» — возвысил голос Вильсон. «Я тебя спрашиваю». «Чего ты на меня орешь?» У Джозефа затвердели скулы. «Я, что ли, один должен за всех отвечать? Эти азиатки живут не только в моем районе. Почему ты их вешаешь на меня? Еще и в напарнике мне молокососа какого-то всучил». Старший инспектор Вильсон накрыл свою лежащую на столе ладонь другой, уткнулся в них лбом, замычал. А когда поднял голову, глаза у него были холодные и жесткие. «Короче так, лейтенант, я сколько мог покрывал вас, но всему есть пределы. Ваша работа меня не удовлетворяет. Даю вам срок 3 дня. Через 3 дня вы являетесь ко мне с конкретными фактами и решениями. В противном случае я вынужден буду подать рапорт». «Да, сэр». Джозеф Бойль тяжело поднялся со стула и покинул кабинет. Все взгляды скрестились на лице Джозефа, еще более потемневшим. Глаза на нем казались совсем белыми. Но и без того не составляло труда догадаться, что разговор в кабинете был непрогулочный. Кое-что долетало из-за двери, когда старший инспектор переходил на крик. И в этой настороженной тишине неправдоподобно громко и весело зазвенел чей-то голос. «Как же вас тут много, джентльмены! То-то сейчас, наверное, всякому отребью на улицах вольготно живется». Теперь все взоры одновременно повернулись к входной двери. Там, беззаботно сунув руки в карманы, красовался молодой мужчина, высокий, в рыжей замшевой куртке с растрепанной шапкой белокурых волос. На лице сияла широченная улыбка, словно собрались тут старые добрые приятели, осчастливленные его появлением.